Глава 9. Дел схватила меч, и острие жемчужно-розового клинка взглянуло мне в лицо, прежде чем я успел коснуться разящего. И снова, когда северный меч просвистел над моей головой в причудливом салюте, прохладный ветерок, прохладный, несмотря на жар дня, разогнал застывший горячий воздух над моей головой. Разящий тут же взлетел с песка, встретил ее атаку, и Дел отступила. Но первый удар остался за ней. Я не стал начинать контратаку. Я отошел в сторону, скользя по песку вдоль края круга и наблюдая за ней. Я смотрел, как она держала меч, определяя силу ее хватки. Смотрел, как сгибались ее колени и перекатывались мускулы. Смотрел, как она следила за мной. И смотрел на северное оружие. С серебряной рукоятью и бледно-розовым клинком. Это был не тот знакомый оттенок розового, который так любит женщины и которого так много в природе. Это был цвет воды, слегка окрашенный кровью. Меч был тяжелым, прочным и отточенным, как разящий, только вот сталь разящего была чистой. Руны, как вода, стекали с клинка Дел от витой изящной крестовины до острия. В ярком солнечном свете они сверкали, как алмазы, или как лед. Вечный холодный лед. На секунду я сосредоточился на клинке, и в этот миг готов был поклясться, что оружие все еще оставалось в ножнах, но не в обычных ножнах, а в ледяных. Ледяная стража оберегала меч от жара южного солнца и искусство танцора меча юга. Дел ждала. Стоя напротив, она просто ждала. Все ее мышцы были расслаблены, она не тратила ни капли энергии на ожидание. Она стояла терпеливо и невозмутимо, оценивая меня, пока я оценивал ее. Изучая мое мастерство, как студент изучает ритуалы танца Ушодо, или на ее языке кайдина. Серебро. Белый слепящий металл, окрашенный в жемчужно-розовый цвет, засиявший под солнечными лучами. И когда она взмахнула мечом вверх, салютуя началу танца, клинок прочертил в воздухе оранжево-розовую полосу. Так падающая звезда оставляет за собой дым и пламя. Аида, что же это за меч? Но танец начался, и у меня уже не было времени на вопросы и фантазии. Дел двигалась по кругу. На плечи падали светлые пряди, выбившиеся из косы. Она делала ложные выпады, смеялась и выкрикивала что-то подбадривающее на северном языке. Икры и запястья сгибались, сухожилия перекатывались под светлой кожей при малейшем движении. Я позволил ей вести танец, чтобы разобраться в ее технике. Разумеется, то, что я делал, разочаровало Ханджи. Они ожидали яростной схватки, но я был слишком занят, пытаясь найти слабые места в защите Дел, и производить впечатление на зрителей было некогда. И она, и я старались перенести вес вперед и держать равновесие. Я двигался по песку осторожно, опасаясь ее гибкости и быстроты, в этом она меня превосходила. Мой танец – танец силы, выносливости и расчета. Я слишком массивен для гибкости и слишком мускулист для моментальных движений, хотя и медлительным меня не назовешь. На фоне гордой осанки Дел и ее сильных резких ударов, образующих четкий рисунок, я казался неповоротливым бегемотом. Но смотрелись мы жалко. Ни у кого бы язык не повернулся назвать то, что мы делали, танцем, потому что мы не хотели танцевать друг против друга. Уж я-то точно не хотел танцевать против Дел. Я чувствовал, что Дел это понимала, и это ей льстило. Разящий легко отражал все ее атаки. Мои руки, да и сам меч были длиннее. Дел выручала скорость, но я не подпускал ее близко, и наши шансы уравнялись. Если не вспоминать о том, что я был связан нежеланием причинить ей боль. Я наносил минимум ударов, да и те старался сдерживать. Со стороны наша пара напоминала застенчивую игривую кобылку и здорового мрачного жеребца. Затягивая танец, мы с каждой секундой теряли силы. То, что якобы было танцем. Сам ум измучил нас, а танец в полную силу требовал немалого напряжения. Даже гордость не могла заставить нас показать достойное зрелище. Мы тупо повторяли давно заученные ритуалы, не проявляя большого усердия, отчего наш танец совсем не был похож на схватку двух танцоров, долго обучавшихся у Шода. Правда, Дел, конечно, не была танцором, хотя и утверждала, что ее тренировал кайдин. Я южанин, и к тому же профессиональный танцор меча, а долг каждого профессионала – следить за точностью соблюдения обычаев во всем, что касается дела, которому он посвятил всю свою жизнь. Женщина не должна была брать в руки меч, даже на севере. но танцевала она хорошо, просто потрясающе. Ее реакция замедлилась из-за усталости и жары, двигалась она с трудом, но ее мастерство не вызывало сомнения. Дел работала мечом в маленьком пространстве, показывая неожиданную силу в запястьях, в чем и проявлялось основное различие наших стилей. У такого высокого человека, как я, выпад гораздо дальше, чем у большинства противников. Разящего создавали, глядя на меня, поэтому и клинок его сделали длиннее. Все это давало мне преимущество над многими танцорами, но не над Дел. Она редко использовала прямые удары или выпады, из-за которых могла потерять равновесие. Она не проявляла признаков нервозности, от чего многие танцоры проигрывали танцы, пытаясь ускорить темп, показать все свои умения, они быстро уставали или забывали закрыться от контрудара. Я испробовал несколько своих уловок, надеясь заставить ее танцевать в этом стиле, что, разумеется, доставило бы ей большие неудобства и облегчило бы мне победу, но она не откликнулась на мои предложения. Она вела свой танец. Она танцевала холодно, так холодно, блокировала, отвлекала, парировала удар, отразила мой выпад невероятным напряжением запястий и рук, снова и снова перехватила мой клинок и оттолкнула его. Она танцевала уверенно, так уверенно. Аида, ну как вообще женщина может танцевать? А усталость начала брать свое. Постепенно лицо Дел стало пунцовым. За время нашего путешествия по пустыне она успела обгореть, и страшный цвет только подтверждал, что она двигалась из последних сил. Солнце, жара и песок расправятся с ней гораздо раньше, чем я. Особенно если учесть, что я также устал и мечтал лишь о том, как бы положить конец этому фарсу. Снова и снова Дел наклоняла голову, чтобы провести рукой по лбу, стирая пот, заливавший ей глаза. Я взмок не меньше и чувствовал, как горячие капли стекали по животу, спине, лбу, но к этому я давно привык, и привык на такие пустяки не отвлекаться. Но вот за Дел я волновался. Волновался так, что забыл, ради чего вошел в круг, забыл о танце. Клинок Дел проскочил под моим, и лезвие скользнуло по внутренней стороне левого предплечья так, что несколько капель крови упали на песок и окрасили его в оранжевый цвет. Я уже готов был ответить, но снова опустил меч и перешел к защите. Дел сжимала зубы с такой силой, что видны были все мышцы на ее лице, превращая лицо в маску из светлого мрамора. Такой опасной женщины я еще не встречал. «Нападай!» – прохрипела Дел. «Не имитируй бой! Нападай!» Я так и сделал. Я шагнул вперед, сделал ложный выпад и, быстро повернув к ней меч, шлепнул плоской гранью по ее руке. Удар был не сильный, он оставил лишь небольшую царапину. Если бы я ударил острой гранью, отсек бы ей руку от плеча. Ханжи превратились в пятно. Часть моего сознания слышала их голоса, свисты и крики, но большая часть была сосредоточена на танце, на противнике. Дышалось трудно и болезненно. Мне было жарко, я устал, организм был обезвожен, но мне еще нужны были силы для второго поединка. Если я позволю Дел вымотать себя, я слишком быстро упаду под ножом Шоки. «Я танцую, чтобы победить!» Дел сделала выпад через круг. Должен признать, она застала меня врасплох. Ее меч легко прошел под моей защитой, задел руку и провел по ребрам. Разозлившись, я голой рукой отвел в сторону плоскость ее меча. Конечно, такое делать не рекомендуется, но Дел поранила мою гордость. Поймал ее запястье и сжал так, что она выронила меч. Ее лицо побелело от боли. Не обращая на это внимания, я сделал подсечку и толчок. Не буду утверждать, что Шода одобряют такие приемы, но меня этот фарс уже не веселил. Дел упала. Тяжело. Она прикусила губу, тут же потекла кровь, и упала так неловко, что я ее почти пожалел. Пусть она и зацепила меня дважды, но я обезоружил ее одним движением и кинул на спину, привычно опуская острие разящего к ее незащищенному горлу. Оставалось только коснуться клинком кожи и потребовать ее сдачи, и танец был бы окончен. Но не для Дел. Меч она достать не могла, но рядом валялся кусок красной ткани. Я забыл о ней. Дел нет. Она выхватила тряпку из песка и бросила ее на лезвие разящего так, что та обвелась вокруг клинка, а Дел тем временем швырнула горсть песка мне в лицо. «Фаида, и этот меч, и этот танец!» Я отбросил разящего и кинулся к Дел, слепой, но не беспомощный. Обе руки обвелись вокруг тонкой щиколотки. Я услышал, как она вскрикнула, почувствовал, как она борется, бьется, но я подтаскивал ее к себе дюйм за дюймом. Через песок, засыпавший мне глаза, я разглядел ее руку, тянувшуюся к ближайшему мечу, моему мечу, но они лежали слишком далеко. «Я могу убить тебя голыми руками. Какую смерть ты предпочитаешь, Баска?» Я сжал ее горло и почти сел на нее, прижимая Дел к песку. «Я могу задушить тебя. Или сломать тебе шею, или просто сидеть на тебе, пока ты не задохнешься». Я сделал паузу. «И ты ничего с этим не сможешь поделать. Не сможешь даже двинуться. Так что, может быть, покончим с этим маленьким фарсом? Ты сдаешься?» Кровь, вытекавшая из прокушенной губы, испачкала ее лицо, перемешиваясь с песком и грязью. Ее грудь тяжело приподнималась, когда она судорожно втягивала воздух, и мне захотелось забыть обо всех победах и заставить эту женщину задохнуться другим способом, прижав ее губы к своим. В этот момент Дел напряглась и ударила коленом мне между ног. Не слабо ударила. Когда я проанализировал все свои ощущения и представил со стороны это унизительное зрелище, я понял, что танец определенно окончен. Так что я просто скорчился на песке, пытаясь снова обрести дыхание и взять себя в руки. А сотня воинов Ханжи и раза в два больше их жен и любовниц молча любовалась этой картиной. На всех лицах ясно читалось изумление. Но мне показалось, что женщины выглядели подозрительно удовлетворенными. Дел стояла надо мной, держа в руке покрытый рунами меч. «Я должна просить тебя сдаться», — отметила она. «С тобой все в порядке?» «Теперь довольно!» – прохрипел я, стараясь не шевелиться, чтобы не задеть ту часть моей анатомии, которой она меня чуть не лишила. «Тебе почти удалось сделать меня евнухом даже без ножа!» Дел выглядела раскаявшейся и несчастной, но голубые глаза лукаво блестели. «Мне очень жаль», – сказала она. «Это была уловка, это нечестно». Но хоть и это она понимала. Я лежал на боку, смотрел на нее, мечтая набраться сил рвануться и снова повалить ее на песок. Но ясно было, что любое резкое и даже не резкое движение вызовет страшнейшую боль, и я не стал пытаться. «Аида, женщина, зачем ты возишься с мечом? Ты можешь расправиться с мужчиной коленом!» «Я должна просить тебя сдаться», — напомнила она. «Или ты хочешь продолжить танец?» «Это был не танец», — отрезал я. «Мы нарушили правила, но с продолжением, думаю, ничего не получится». Я хмуро посмотрел на нее. «Хорошо, Баска, я сдаюсь. На этот раз». Наверняка даже Шока придет в восторг от того, что на его глазах женщина победила песчаного тигра. Одной рукой она откинула назад растрепавшиеся волосы. «Ты прав. Мы не соблюдали ритуалы. Мой кайдин был бы взбешен, но этому приему научили меня братья. Это женский прием». Я сел и очень захотел снова лечь. «Этому научили тебя братья?» «Они говорили, что мне нужно иметь преимущество». «Преимущество», — повторилось с отвращением. «Аида, Дел, ты чуть не лишила меня всех радостей жизни. И тебя бы не мучила совесть». Она долго смотрела на меня, потом пожала плечами, повернулась и вышла из круга к Шоке. Я умудрился подняться, пытаясь сделать вид, что все в порядке, вложил разящего в ножны, надел перевязь и застегнул. Перевязь Дел Шока поднял сам и сам надел на нее, хотя и старался при этом не касаться ножен. Знак глубочайшего уважения, так как обычно ханжи держатся подальше от всего, что связано с мечами. Большую часть времени также они относятся и к женщинам. «Танец был хорош. Женщина была хороша. Тигр был не слишком хорош». В душе я с ним согласился, но вслух ничего не сказал. Гордость не позволила. Тем более в присутствии Дел. «Ханжи нужны хорошие воины», — объявил Шока. «Женщины ханжи рожают плохих детей. Шока возьмет женщину с севера в жены и освежит кровь ханжи». Я уставился на него. Дел, не понимавшая языка, резко взглянула на меня. «Что он говорит?» Я улыбнулся. «Он хочет на тебе жениться». «Жениться на мне?» «Ты произвела на него впечатление». Я пожал плечами, наслаждаясь выражением ужаса на ее лице. «Он хочет иметь от тебя детей и воинов ханжи». Я едва заметно кивнул. «Видишь, к чему привели твои выходки?» «Но я не могу выйти за него», — выдавила она сквозь стиснутые зубы. «Объясни ему, тигр». «Объясни сама. Это ты произвела на него такое впечатление». Дел взглянула на меня, потом минуту смотрела на Шоку и снова впилась в меня голубыми глазами. Надолго. Очевидно, потеряв дар речи. Я-то его не потерял, я просто не знал, как с дипломатической тонкостью преподнести мужчине отказ. В конце концов, я прочистил горло и сказал первое, что пришло мне в голову. «Эта женщина больше, чем просто женщина песчаного тигра. Она его жена. Их благословило солнце». Он уставился на меня злобными черными глазками. «Песчаный тигр не говорил об этом Шоке». «Шока не спрашивал». Дел хмурилась, прислушиваясь к нашему разговору. Шока и песчаный тигр целую вечность сжигали друг друга взглядами, пока наконец старик не хмыкнул, отказываясь от своих притязаний. «Я говорил, если женщина победит, она будет вольна сделать выбор. Женщина будет выбирать». Я вздохнул с облегчением. «Решай, кто тебе больше нравится, Баска». Дел долго молча смотрела на меня, демонстративно сравнивая нас. Я понимал, что она играла ради Шоки, а сам не мог сказать ни слова, опасаясь обвинений вождя в том, что это я заставил Дел сделать нужный выбор. И она это знала. В конце концов, Дел кивнула. «У женщины есть муж Шока. Женщина выбирает его». Я перевел. «О других достоинствах не скажу, но хан же честный народ. Шока сказал, что она может выбирать, он позволил ей выбирать. Он не мог взять назад свое слово, не потеряв уважение своих людей. Я решил, что для нас еще не все потеряно». Шока посмотрел на меня с неприязнью. Лучше бы это была обычная ярость. Видимо, он придумал что-то еще. Я оказался прав. «Шока ничего не обещал песчаному тигру. Его судьба – страдание. Поскольку женщина по своей воле выбрала его, она тоже будет страдать». «Ну, – зашипел я. — Что? – прошептал Адел. — Мы свободны, – сказал я ей. В определенном смысле». Дел открыла рот, чтобы спросить что-то, но тут же закрыла его, увидев жест Шоки. Через несколько минут к нам подъехали Золотое Кольцо и все 39 воинов племени. Золотое Кольцо вел двух лошадей – серого Мерина Дел и моего гнедого жеребца. «Ты отправляешься», – сказал Шока и сделал знак, благословляющий солнце. Довольно ясное благословение. Я вздохнул. Этого я и боялся. «Да в чем дело?» – взорвалась Дел. «Это жертвоприношение солнцу. Они нас не убьют и не сварят. Они предоставят солнцу сделать это». «Тигр, садись в седло, Баск. Пора ехать». Я вскочил на жеребца. Помедлив, и Дел села на серого Мерина. Золотое Кольцо вез нас в пустыню. Час или два мы мотались кругами по дюнам, а потом он приказал нам слезть. И даже в этот момент, я думаю, Дел еще ничего не понимала. Даже когда два воина взяли поводья наших лошадей. Я успел похлопать жеребца, прежде чем его увели. «Удачи, старик. Не забудь все свои выходки». Я ухмыльнулся, вспоминая его привычки. Кое-чему я ему сам научил, а кое-что было у него от природы. Бывают такие лошади. Дел смотрела, как уводили ее серого, и тут все поняла. Никто из нас не сказал ни слова. Мы просто смотрели, как ханжи скрываются за горизонтом, превращаясь в черную неровную линию на фоне коричневого песка. Солнце припекало нам головы, напоминая о себе, и в тот миг я действительно хотел, чтобы оно было богом, потому что тогда мы могли бы с ним договориться. Дел повернулась ко мне. Она ждала. Я вздохнул и ответил на ее невысказанный вопрос. «Надо идти. Может быть, встретим караван». «А если пойдем за ханжи? По крайней мере, мы знаем, где они». «Нас посвятили солнцу», — напомнил я. «Если мы вернемся, они нас точно сварят». «А тут мы зажаримся». «Ну, это еще неизвестно». Мы посмотрели друг другу в глаза. На обожженном солнцем лице Дел гордость и вызов боролись со смирением. Победил здравый смысл. Она раздраженно покосилась на меня. «Мы можем умереть». «Но еще-то не умерли. А я жесткий, как кожа старой кумфы, помнишь?» «Ты ранен?» Сухой резкий тон исчез. Она встревожилась. «Я зацепила тебя. Порез был неглубоким, просто небольшая царапина вдоль ребер. Кровь шла лишь несколько секунд, и теперь все подсохло, порез покрылся коркой и почти не беспокоил меня. Вспоминая довольно болезненную уловку, которую она отработала на мне в круге, я собирался изображать тяжело раненого, но в свете сложившейся ситуации решил, что глупо трепать ей нервы. «Ерунда», — сказал я. «Чуть глубже царапина, смотри сама». Она осторожно коснулась пореза и поняла, что я был прав. Ее губы сжались. «Я думала, что клинок прошел гораздо глубже». «Только не в танце против меня», — отрезал я. «Тебе повезло, что ты подобралась достаточно близко и для такой царапины». «Это был не настоящий танец, а что-то вроде разминки. И не такой уж ты жесткий», — парировала она. «Свалился сразу после того, как я тебя ударила. И пискнул, как ребенок». Я нахмурился. «Хватит, женщина. Ты представляешь, каково мне было ехать сюда верхом?» Дел расхохоталась, а я помрачнел еще больше. Потом она вспомнила, где мы находимся, и смех замолк. «Почему они оставили нам оружие?» «Это жертвоприношение солнцу. Было бы святотатством отправлять нас к богу неполными, а ханжи верят, что личное оружие мужчины – это часть его. Отобрав оружие, они обесценили бы жертву. А что касается тебя, видимо, ты показала себя достойной в круге». «Не знаю, что хорошего мне это принесло», – нахмурилась она. «Может, если я бы проиграла, мы бы здесь не оказались». «Не оказались бы», — согласился я. «Если бы ты проиграла, мне бы пришлось драться с Шокой. И если бы я проиграл, ты бы стал его женой в шрамах и раскраске. А меня бы это не устроило». Минуту она смотрела на меня без всякого выражения, потом отошла в сторону и вынула меч. Дел поставила клинок вертикально и села, скрестив ноги на горячий песок. Рукоять притягивала солнечные лучи, тени извивались под коркой металла. Я поежился, нахмурился. Хотел сказать, что поскольку она носит заколдованный меч, я не в силах танцевать с ней в круге на равных, но Дел беседовала со своими богами, и мне пришлось говорить с самим собой.